Видали? Ну и суета. Уильям Шекспир. Тимон Афинский. Провожаемый обрывками традиционных рождественских песен и сезонных шлягеров, Страйк свернул с многолюдной Оксфорд-стрит налево, где тянулась не такая шумная и не такая широкая Дин-стрит. Магазинов здесь не было. По обеим сторонам улицы стояли кубики домов с разноцветными фасадами — белыми, красными, серовато-бурыми. Они перемежались офисами, барами, закусочными. Страйк остановился, чтобы пропустить грузчиков, таскавших ящики со спиртным из пикапа ко входу в пищеблок. В Сохо, куда влекло богему рекламщиков и издателей, к Рождеству готовились без лишней суеты. А в клубе «Граучи» еще и с особой тщательностью. Серое, почти ничем не примечательное здание с черными оконными переплетами и небольшими вечно зелеными деревцами за простыми выгнутыми балюстрадами. Престиж его определялся не фасадом, а эксклюзивностью. Мало кто из посторонних мог попасть в этот закрытый арт-клуб. Страйк переступил через порог и оказался в небольшом холле, где к нему приветливо обратилась стоявшая за стойкой девушка. «Чем я могу вам помочь?» «У меня встреча с Майклом Фенкартом». «Так, сейчас. Вы мистер Стрик?» «Он самый», — сказал Страйк. Его направили через длинный бар с кожаной мебелью, где было не протолкнуться от любителей и пропустить стаканчик в дневное время, и дальше вверх по лестнице. Поднимаясь по ступеням, Страйк в который раз думал о том, что при подготовке к службе в отделе специальных расследований его не учили снимать показания в обход официальных санкций и полномочий, да еще и на территории подозреваемого, где тот имеет полное право в любой момент встать и уйти, без объяснения видимых причин. Офицеры ОСР неукоснительно строили допрос по схеме «кто, где, что». Страйк всегда помнил эту жесткую и эффективную методику. Но теперь ему приходилось скрывать, что он мысленно заполняет таблицу. К тем, кто считает, что делает тебе одолжение, требуется специфический подход. Ступив на паркет в баре второго этажа, Страйк тотчас заметил нужное лицо. Там, где вдоль стены с произведениями современной живописи тянулся ряд красных, синих и желтых диванов, по диагонали раскинулся в нарочито непринужденной позе Майкл Фенкарт, закинув руку на ярко-красную спинку и согнув одно колено. Над огромной головой неоновым ореолом висели пятна Дэмьена Хёрста. Дэмьен Хёрст — всемирно известный и наиболее состоятельный английский художник. Его скульптуры и инсталляции практически не отходят от темы смерти, но живопись обычно выглядит нарядной и жизнеутверждающей. Одним из центральных объектов творчества Хёрста являются бабочки. Среди наиболее известных живописных серий художника выделяются пятна — геометрические абстракции из цветных кружков. В качестве имен для большинства работ этой серии взяты научные названия различных отравляющих, наркотических и возбуждающих веществ. У писателя были войлочно-плотные черные с сединой волосы, тяжелые черты лица и глубокие складки в углах крупных губ. Завидя Страйка, он улыбнулся. Наверное, кому-нибудь другому, кого он держал за равного, Фенкарт адресовал бы совсем иную улыбку. На эту мысль наводила тщательно выверенная расслабленная поза в сочетании с привычно кислой миной. Но как проявление благосклонности сгодилась и такая. «Мистер Страйк?» Возможно, он бы даже поднялся для рукопожатия, но рост и масса Страйка часто отбивали у невысоких мужчин охоту вставать. Они пожали друг другу руки над деревянным столиком. Подсаживаться на диван к развалившемуся Фенкарту Страйк не хотел, чтобы не создавать благодушную атмосферу, а потому, без всякого удовольствия, опустился на массивный круглый пуф, крайне неудобный при его росте и ноющем колене. Рядом громко рассказывал о себе двум собеседникам бритоголовый герой мыльных опер, недавно сыгравший солдата в телепостановке BBC. Фенкарт и Страйк заказали напитки, но отклонили меню. Страйк мог только порадоваться, что писатель не голоден. В очередной раз оплачивать чужой ланч было ему совершенно не с руки. «Давно вы состоите в этом клубе?» — спросил он Фенкарта, когда официант отошел. «С момента открытия. Я был в числе первых инвесторов», — сказал Фенкарт. «Единственный клуб, который я признаю. От случая к случаю могу здесь даже заночевать. Наверху есть номера». Фенкарт пригвоздил Страйка расчетливо пристальным взглядом. Я ждал нашего знакомства. Главный герой моей следующей книги — участник, так сказать, борьбы с терроризмом и сопутствующих ей военных действий. Когда будет исчерпана тема Куайна, рассчитываю обратиться к вашему опыту». Страйк кое-что знал о приемах манипуляции, которыми пользуются знаменитости. Отец Люси, гитарист Рик, хоть и не столь известный, как Фэнкарт или отец Страйка, принимал как должное, что женщины средних лет вздрагивали и ахали, видя его в очереди замороженным в Сент-Мозе. «Ой, неужели это вы? Как вас сюда занесло?» Однажды Рик поведал юному Страйку, что есть верный способ затащить девушку в постель — пообещать, что ты сочинишь о ней песню. Заявление Фэнкарта о намерении придать своему герою черты Страйка прозвучало вариацией на ту же тему. До него, скорее всего, не доходило, что Страйк уже не раз читал о себе в печатных изданиях и никогда не искал подобной известности. Невыразительным кивком, обозначив согласие, Страйк достал блокнот. «Не возражаете? Тут у меня наметки вопросов». «Сколько угодно». Фэнкарта, видимо, позабавила такая дотошность. Он отбросил номер «Гардиан», который читал до прихода Страйка. Страйк успел заметить изображение сморщенного, но элегантного старика, которое даже в перевернутом виде показалось ему смутно знакомым. Подпись гласила «Пинклмен в 90». «Добрый старина Пинкс», — произнес Фэнкарт, перехватив взгляд Страйка. «На следующей неделе мы устраиваем для него небольшое чествование в арт-клубе Челси». «Так-так». Страйк пошарил в поисках ручки. «Он знал моего дядю, они вместе служили в армии», — сообщил Фэнкарт. «Когда я, не оперившийся выпускник Оксфорда, написал свой первый роман «Белофрон», бедный дядюшка, желая составить мне протекцию, отослал рукопись Пинклмену, единственному писателю среди своих знакомых». Фэнкарт говорил размеренно, как будто под невидимую стенограмму. Его рассказ казался, и, наверное, не зря, хорошо отрепетированным. Давать интервью было ему не внове. Пинклмен, в то время автор нашумевшей серии книжек «Большое приключение Банти», «не понял ни слова», — продолжал Фэнкарт. «Но, чтобы только не обижать моего дядю, переправил рукопись в Chartbooks, где она по счастливой случайности легла на стол к единственному во всем издательстве человеку, способному понять, что же я написал». «Повезло», — заметил Страйк. Официант принес вино для Фэнкарта и стакан воды для Страйка. «Значит, — сказал детектив, — вы оказали Пинклмену ответную услугу, когда порекомендовали его своему агенту». «Верно», — Фэнкарт с покровительственным видом кивнул, как учитель, похваливший внимательного ученика. «Пинклмен в то время сотрудничал с агентом, который регулярно забывал переводить ему потиражные. Можно что угодно говорить об Элизабет Тассел, но она честная. В деловых вопросах она честная», — поправился Фэнкарт и отпил немного вина. «Она, конечно, придет на чествование Пинклмена», — спросил Страйк, наблюдая за реакцией Фэнкарта. «Ведь она до сих пор представляет его интересы». «Меня мало волнует, придет она или нет. Неужели она воображает, что я до сих пор держу на нее зло?» — с характерной кислой улыбкой спросил Фэнкарт. «Да я Алис Тассел, бывает, годами не вспоминаю». «Почему все-таки она не захлопнула двери перед Квайном, когда вы ее об этом попросили?» — спросил Страйк. Он счел вполне возможным пойти в лобовую атаку на человека, который в первые же минуты знакомства заявил о своих корыстных интересах. «Я никогда не просил, чтобы Лиз Тассел захлопнула дверь перед Квайном», все с той же неспешной четкостью, как под запись ответил Фэнкарт. «Я лишь объяснил, что не смогу пользоваться услугами ее агентства, если там останется Квайн, и ушел». «Понимаю», — сказал Страйк, которого трудно было удивить подобной казуистикой. «А как вы думаете, почему она позволила вам уйти? Вы же рыба куда крупнее, правда?» «Скажу без ложной скромности. Против меня Квайн был что улейка против барракуды», — самодовольно хмыкнул Фэнкарт. «Но дело в том, что Лиз Тассел с ним спала». «Надо же! А я и не знал». Страйк выдвинул стержень шариковой ручки. «Лиз тоже поступила в Оксфорд», — начал Фэнкарт. «Кровь с молоком, отчаянная девица, которая до этого ездила с отцом по северным фермам и помогала холостить быков. Только и ждала, чтобы кто-нибудь на нее польстился, но желающих не находилось. Она и на меня имела виды, причем очень серьезные. Мы с ней выбрали один и тот же семинар, и пикантные елизаветинские интриги как будто были специально придуманы для возбуждения девушек, Но даже я в своем альтруизме не заходил столь далеко, чтобы лишить ее девственности. «Мы с нею так и остались друзьями», — продолжил Фенкарт. «А когда она открыла литературное агентство, я привел к ней Квайна, который всегда отличался, условно говоря, непритязательным вкусом. Неизбежное произошло». «Захватывающая история», — сказал Страйк. «Неужели это всем известно?» «Вряд ли», — ответил Фенкарт. «Квайн к тому времени успел жениться на своей убийце. Полагаю, сейчас уже можно так ее называть?» — задумчиво спросил он. «Думаю, при описании близких отношений убийца звучит эффектнее, чем супруга». Элис, по всей вероятности, угрожала ему расправой, если он в силу своей врожденной бестактности начнет сплетничать об их специфических интимных забавах и тем самым вконец отвратит меня от ее неугасшей страсти. «Что это?» — спросил себя Страйк. «Слепое тщеславие, констатация фактов или что-то другое?» Она поедала меня своими большими коровьими глазами, ждала, надеялась, — с кривой усмешкой продолжил Фенкарт. «После смерти Элли до нее наконец дошло, что я даже с горя не лягу с ней в постель. Думаю, для нее была невыносима мысль о предстоящих годах воздержания. Вот она и стояла горой за своего единственного мужчину». «Уйдя из агентства, вы хоть раз общались с Квайном?» — спросил Страйк. «В первые годы после смерти Элли он пулей вылетал из любого бара, если туда входил я. Но со временем осмелел и мог остаться сидеть в одном со мной ресторане, бросая в мою сторону нервные взгляды. Нет, по-моему, с тех пор мы не общались», — равнодушно заключил Фенкарт. «Вас, наверное, ранило в Афганистане?» «Угу», — ответил Страйк. «Возможно, на женщин это действует», — размышлял Страйк. «Этот расчетливо пристальный взгляд». Возможно, Оуэн Квайн завораживал Кэтрин Кент и Пипу Миджли таким же голодным вампирическим взглядом, когда обещал включить их в бомбик с моря. И каждая с волнением предвкушала, что частица ее личности, ее жизни, навеки останется в янтаре его прозы. «Как это случилось?» — спросил Фенкарт, указывая взглядом на ногу Страйка. «Самодельное взрывное устройство», — ответил Страйк. «А что насчет Телгард Роуд? Вы с Квайном были совладельцами недвижимости. У вас не возникало потребности обсудить какие-нибудь детали? Вы не сталкивались в том доме?» «Никогда». «И не наведывались туда с проверкой? Ни разу за сколько лет вы им владеете?» «Лет 20-25 или около того», — безразлично сказал Фенкарт. «Нет, после смерти Джо ноги моей там не было». «Вероятно, следователи задавали вам вопросы в связи с тем, что одна свидетельница якобы видела вас 8 ноября возле этого дома». «Задавали», — скупо ответил Фенкарт. «Она ошиблась». Сидевший рядом актер не умолкал. «Ну, думаю, все, капец, нифига не вижу, в глазах песок, куда бежать, непонятно». «Значит, вы не входили в дом с 86-го года?» «Не входил», — Фенкарт начал раздражаться. «Вообще говоря, и Оуну, и мне этот дом был в тягость». «Но почему?» «Потому что в нем очень тяжело умирал наш общий друг Джо. Он ненавидел больницы, отказывался от лечения. К тому времени, как он впал в кому, дом пришел в жуткое состояние, а сам Джо, который при жизни был настоящим Аполлоном, превратился в мешок костей, кожа просто. Кончина его была страшной», — выговорил Фенкарт. «Да еще Дэниел Ча...» Лицо Фенкарта застыло. Он пожевал губами, словно в буквальном смысле съел остаток фразы. Страйк выжидал. «Интересная личность, Дэн Чарт», — проговорил Фенкарт с ощутимым усилием, выдвигаясь из тупика, в который сам себя загнал. «Я считаю, то, как он описан в «Бомбиксе море», — это самый большой промах Оуэна. Впрочем, грядущие поколения вряд ли будут обращаться к «Бомбиксу море» как к источнику тонкого психологизма. Вы согласны?» — коротко хохотнул он. «А как бы вы описали Дэниела Чарда?» — спросил Страйк. Фенкарт, похоже, удивился такому вопросу, но с минуту подумав, ответил. «В моем окружении Дэн — самый несостоявшийся человек. Он занимается делом, которое знает, но не любит. Его влечет молодое мужское тело, но он ограничивается изображением его на бумаге. У него масса внутренних запретов и самопридирок, чем, собственно, и объясняется его преувеличенная, болезненная реакция на эту карикатуру. Дэном всегда помыкала мать, чудовищная особа, светская львица, одержимая патологическим желанием передать сыну семейный бизнес. «Мне кажется», — сказал Фэнкарт, — «я бы мог сделать из этого интересный сюжет». «Почему Чарт отклонил книгу Норта?» — спросил Страйк. Фэнкарт опять пожевал губами, а потом сказал: «Знаете, я неплохо отношусь к Дэниелу Чарту». «У меня сложилось впечатление», — заметил Страйк, — «что в какой-то момент между вами пробежала черная кошка». «С чего вы так решили?» «На юбилейном фуршете вы сказали: признаюсь, не ожидал когда-нибудь вновь оказаться в издательстве Роупер Чарт». «Вы там присутствовали?» — резко спросил Фэнкарт, и Страйк кивнул. «С какой целью?» «Я разыскивал Квайна», — ответил Страйк, — «по поручению его жены». «Но, как теперь нам всем известно, она прекрасно знала, где он находится». «Нет», — сказал Страйк, — «это вряд ли». «Вы в самом деле так считаете?» — спросил Фэнкарт, склонив на бок свою большую голову. «Да, именно так», — ответил Страйк. Вздернув брови, Фэнкарт пристально разглядывал Страйка, словно музейный экспонат за стеклом. «Значит, вы не осуждали Чарда, когда он отклонил роман Джо Норта?» Страйк вернулся к основной теме. После короткой паузы Фэнкарт признался: «Вообще говоря, осуждал. По какой причине Дэн передумал издавать эту книгу, может объяснить только Дэн. Но мне видится так. В прессе прошла волна по поводу состояния Джо. Обыватели всколыхнулись из-за того, что в его готовящейся к публикации книге даже не пахло раскаянием. И Дэн, который прежде не понимал, что у Джо настоящий СПИД, пришел в панику. Он не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с банями и со СПИДом, а потому сообщил Джо, что в зрелом размышлении решил его не издавать. Это был низкий, трусливый поступок, и мы с Оуэном...» Еще одна пауза. Как давно Фэнкарт не объединял себя с Квайном. «Мы с Оуэном считали, что это и убило Джо Норта. Он едва удерживал ручку, он практически ослеп, но отчаянно пытался завершить книгу. Мы чувствовали, что только работа дает ему жизнь. И тут Чарт присылает письмо, в котором сообщает, что контракт аннулирован. Джо прекратил работу и через двое суток умер». «Здесь прослеживается сходство», — сказал Страйк, — «с судьбой вашей первой жены». «Ничего похожего», — вяло возразил Фэнкарт. «Но почему же? У Джо была действительно стоящая книга». На этот раз молчание затянулось. «С чисто литературной точки зрения», — добавил Фэнкарт. «Разумеется, такая точка зрения не единственная». Он допил вино и жестом дал знак бармену повторить. За соседним столиком актер, не переводя дыхания, продолжал свои россказни. «Говорю, ненатурально, и хрен-то с ним! Что же мне, по-вашему, руку себе отпилить, что ли?» «Вам, должно быть, пришлось очень трудно», — сказал Страйк. «Да», — желчно отозвался Фэнкарт, — «можно, наверное, и так сказать, трудно». «Вы потеряли близкого друга и жену в пределах пары месяцев, да?» «Да, в пределах нескольких месяцев». «Неужели все это время вы продолжали писать?» Фэнкарт раздраженно снисходительно хохотнул. «Представьте, да, я продолжал писать, это моя профессия. Разве кому-нибудь приходит в голову задавать вам вопрос, неужели вы продолжали служить в армии, когда на вас свалились трудности личного свойства?» «Да нет», — беззлобно сказал Страйк. «А что вы писали?» «Эта вещь так и не увидела свет. Я забросил свою книгу, чтобы закончить роман Джо». Официант поставил перед Фэнкартом второй бокал вина и отошел. «Роман Джо Норта требовал большой доработки?» «Почти никакой», — ответил Фэнкарт. «Джо был великолепным прозаиком. Я причесал несколько шероховатостей и довел до ума концовку. После Джо осталось достаточно заметок. Было понятно, как он думал закончить к вершинам. Затем я отнес рукопись Джерри Уолдегрейву, который уже тогда работал в Роупере». Вспомнив услышанную от Чарда историю насчет излишнего внимания Фэнкарта к жене Уолдегрейва, Страйк решил не рисковать. «Вам приходилось до этого сотрудничать с Уолдегрейвом?» «Нет, меня он не правил, но у него была репутация талантливого редактора, и вдобавок я знал, что он симпатизировал Джо, и мы с ним стали работать вместе». «Он действительно оказался на высоте?» Раздражение Фэнкарта улетучилось. Его даже развеселила выбранная Страйком линия разговора. «Да», — сказал он и отпил вина, — «на большой высоте». «Но сейчас, перейдя в Роупер Чарт, вы уже не захотели иметь с ним дело?» «Особого желания не испытывал», — с улыбкой ответил Фэнкарт. «Он в последнее время стал много пить». «Как вы думаете, зачем Квайн продернул Волдегрейва в Бомбиксе море?» «Откуда же я могу знать?» «По всей видимости, Волдегрейв хорошо относился к Оуэну Квайну. Почему тот обрушился на своего редактора, неясно». «Разве?» — прищурился Фэнкарт. «У тех, с кем я беседовал, совершенно разные мнения насчет прототипа резчика». «Правда?» «Многих возмущает, что Квайн облил грязью Волдегрейва. Люди не понимают, чем Волдегрейв это заслужил. А, к примеру, на взгляд Дэниела Чарда, образ резчика указывает, что у Квайна был соавтор», — сказал Страйк. «И кто же, на его взгляд, мог бы сработаться с Квайном?» — посмеялся Фэнкарт. «У него есть некоторые соображения», — ответил Страйк. «А Волдегрейв, в свою очередь, убежден, что резчик выпад в вашу сторону». «Нет, я фанфарон», — снова заулыбался Фэнкарт. «Это ни для кого не секрет». «Но почему же Волдегрейв думает, что резчик — это вы?» «А вы спросите у Джерри Волдегрейва», — с прежней улыбкой посоветовал Фэнкарт. «Но меня не покидает странное ощущение, мистер Страйк, что вы и сами в курсе дела. Я только одно могу сказать. Квайн глубоко, очень глубоко ошибался, и Волдегрейв не мог этого не знать». Тупик. «Значит, за все эти годы вы так и не сумели продать дом на Телгарт-Роуд?» «Очень трудно найти покупателя, который отвечает условиям завещания Джо. Наш друг сделал донкихотский жест. Романтическая натура, идеалист. Я изложил все чувства, которые вызывает у меня эта история, наследство, обременение, особые условия, в своем романе «Дом пустоты». Фэнкарт вещал как лектор, рекомендующий дополнительное чтение. «Оуэн тоже высказал свое отношение. Уж какое было», — добавил он с ноткой сарказма, — «в братьях Бальзак». «Разве действие братьев Бальзак происходит в доме на Телгарт-Роуд?» — переспросил Страйк, который, осилив первые 50 страниц, не уловил этого момента. «Да, так было задумано. На самом деле, это роман о нас, обо всех троих», — ответил Фэнкарт. «Джо, мертвый, лежит в углу, а мы с Оуэном пытаемся проследить его путь, постичь его смерть. Действие происходит в студии, где, по-моему, судя по тому, что я читал, вы нашли тело Квайна». Страйк молча делал пометки в блокноте. «Критик Харви Бёрд назвал «Братьев Бальзак» жутким романом, от которого содрогается тело, отвисает челюсть и сжимается сфинктер. Мне запомнилось только бесконечное ощупывание мошонки», — признался Страйк, и Фэнкарт вдруг тонко, по-девичьи захихикал. «Так вы это читали?» «Да, правильно. У Оуэна был пунктик, его яички». Актер за соседним столиком наконец-то умолк, чтобы перевести дух. Последние слова Фэнкарта повисли в наступившей тишине. Страйк ухмыльнулся. Актер и двое его сотрапезников уставились на писателя, который ответил им кислой улыбкой. Те трое поспешно возобновили свою беседу. «У него была навязчивая идея», — Фэнкарт опять повернулся лицом к Страйку. «В духе Пикассо, понимаете? Яички — как источник творческой силы, а в жизни и в литературе над ним давлел мачизм, мужская энергия, способность к оплодотворению. Кто-нибудь, вероятно, скажет, что этот идификс не характерен для человека, который любит, чтобы его связывали и унижали, но мне видится здесь естественное следствие — инь и янь сексуальности Квайна. Думаю, вы обратили внимание на имена, которые он дал нам в своей книге». «Вас и Вари Кассель», — сказал Страйк и опять заметил некоторое удивление Фэнкарта, который не ожидал, что человек с такой внешностью, как у Страйка, способен читать книги и усваивать их содержание. «Вас, то есть сам Квайн, — это термин, обозначающий семявыносящий проток, по которому сперма поступает из яичек в пенис, здоровая, мощная, животворящая сила. Варикоцель, в медицине варикоцели, болезненное расширение вены семенного канатика, иногда приводящее к бесплодию. Типичный для Квайна пошлый намек на то, что сразу после смерти Джо я заболел свинкой, отчего даже не смог прийти на похороны, и одновременно на то, что я, как вы отметили, продолжал писать в трудных обстоятельствах. Но все же вы в то время еще оставались друзьями?» — решил прояснить Страйк. «Когда он начал эту книгу, мы, в теории, еще дружили», — невесело усмехнулся Фэнкарт. «Но писатели — жестокая порода, мистер Страйк», — Если ты стремишься к дружбе длиною в жизнь и бескорыстному товариществу, завербуйся в армию и научись убивать. Если ты стремишься к недолгим союзам с себе подобными, которые будут ликовать от малейшей твоей неудачи, садись писать романы». Страйк улыбнулся. Фенкард с отстраненным удовольствием сообщил. «Братья Бальзак получили самую плохую прессу, которую мне только доводилось видеть. Вы же тоже выступили с рецензией?» «Нет», — отрезал Фенкард. «В тот период вы еще были женаты на своей первой супруге?» — спросил Страйк. «Совершенно верно», — ответил Фенкард, и на его лице заметно дрогнул какой-то мускул, как на боку вала, куда села муха. «Я просто пытаюсь выстроить последовательность событий. Вы потеряли жену вскоре после смерти Норта? Эвфемизмы для обозначения смерти — любопытное явление, правда?» — непринужденно сказал Фенкард. «Я не терял жену. Напротив, я ее нашел. На полу в кухне, головой в духовку». «Простите», — чопорно сказал Страйк. «Что уж теперь?» Фенкард заказал себе еще вина. По наблюдению Страйка, писатель достиг той деликатной точки, когда поток информации может либо хлынуть, как из крана, либо иссякнуть. «Вы когда-нибудь обсуждали с Квайном пародию, которая повлекла за собой самоубийство вашей жены? Я же вам ясно сказал, после смерти Элли я с ним не общался», — ровным тоном повторил Фенкард. «Так что нет». «Но вы с самого начала были уверены, что пародию сочинил Квайн?» «Ни минуты не сомневался. Как многие писатели, которым нечего сказать, Квайн обладал даром литературной имитации. Помню, как он пародировал что-то из написанного Джо Нортом. Получилось довольно смешно. Естественно, Квайн не собирался делать из Джо посмешище. Ему достаточно было поясничать перед нами». «Хоть кто-нибудь признался, что увидел ту пародию до выхода в свет?» «В моем присутствии никто. Иное было бы странно, учитывая последствия. Ли Стассел мне клялась, что Оуэн ей ничего не показывал, но потом до меня дошли слухи, что она прочла этот текст заранее. Я уверен, что она и склонила Оуэна к публикации. Лиз до безумия ревновала меня к Элли». Наступила пауза, после которой Фенкард с напускной легкостью сказал: «Сейчас трудно поверить, что в былые времена приходилось дожидаться рецензий, написанных чернилами на бумаге, чтобы увидеть, как громят твою работу. Но с пришествием интернета любой полуграмотный кретин воображает себя на месте Митико Какутани». Митико Какутани, одна из ведущих американских критиков, печатается в газете «Нью-Йорк Таймс». Удостоена Пулитцеровской премии в номинации «Художественная критика» в 1998 году. «Квайн всегда отрицал свое авторство, да?» — спросил Страйк. «Конечно, отрицал. Еще бы, признаться, кишка тонка», — ответил Фенкард, видимо, не заметив некоторой бестактности. «А ведь мнил себя героем-одиночкой, подлец. Квайн был завистлив, предельно честолюбив, обожал преклонение. После смерти Элли он страшно боялся стать изгоем. Разумеется», — с видимым удовлетворением отметил Фенкард, «этого ему было не избежать в любом случае. Оуэн привык греться в лучах отраженной славы, моей и Джо Норта. Когда же Норт умер, а я перестал с ним знаться, все поняли, что ему грош цена. У него только и было, что грязный умишка и оригинальный стиль. Все идеи — сплошная порнография. Есть писатели», — продолжал Фенкард, «прославившиеся одной единственной книгой. Таков был и Квайн. Написав «Прегрешение Хобарта», он отстрелил себе яйца». Ему бы понравилось такое выражение. «А дальше пошли одни бессмысленные перепевы». «Но разве не вы назвали Бомбикса Мори шедевром маньяка?» «Вы это читали?» Фенкард был удивлен и, кажется, польщен. «Да, так оно и есть. Здесь мы имеем подлинный литературный курьез. Поймите, я никогда не отрицал, что Оуэн умеет писать. Просто ему было не родить ни одной глубокой интересной темы. Как ни удивительно, это распространенное явление. Но в Бомбиксе Мори он наконец-то нашел свою тему, понимаете? Никто меня не любит, все только обижают. Я гений, просто никто этого не видит. Результат получился уродливым и комичным. От него так и веет обидами и жалостью к себе. Но все же в нем определенно есть какая-то притягательность. Ну и, конечно, язык», — заключил Фенкард с энтузиазмом, какого еще не обнаруживал в ходе этого разговора. «Просто восхитительный. Некоторые отрывки стоят вровень с лучшими образцами его прозы». «Очень ценные сведения», — сказал Страйк. Фенкарта, по-видимому, это рассмешило. «В каком смысле?» «У меня есть ощущение, что Бомбик с Мори занимает центральное место в этом деле». «В этом деле?» Улыбаясь, повторил за ним Фенкарт. Оба замолчали. «Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что убийца Оуэна Квайна до сих пор гуляет на свободе?» «Да, я так считаю», — подтвердил Страйк. «В таком случае...» Улыбка Фенкарта стала еще шире. «Более целесообразно было бы обратиться к произведениям убийцы, а не жертвы, как по-вашему?» «Возможно», — ответил Страйк. «Но мы не уверены, что убийца — писатель». «О, нынче все у нас писатели», — протянул Фенкарт. «Весь мир пишет романы, только никто их не читает». «Ну, Бомбикса Мори, я уверен, читать будут, особенно если с вашим предисловием», — сказал Страйк. «А знаете, наверное, вы правы». Фенкарт окончательно расплылся в улыбке. «Когда точно вы впервые прочли эту книгу?» «Пожалуй, надо подумать». Фенкарт сделал вид, что производит в уме какие-то расчеты. «Очевидно, в середине недели после того, как Квайн предоставил рукопись. Мне позвонил Дэн Чарт и сообщил, что Квайн намекает, будто бы я написал пародию на книгу Элли. Он предложил мне сообща с ним подать на Квайна в суд. Я отказался». «Чарт зачитал вам какие-нибудь отрывки?» «Нет», — к Фенкарту снова вернулась улыбка. «Испугался, что потеряет свое самое ценное приобретение, понимаете?» «Нет, он лишь вкратце изложил брошенные Квайном обвинения и предложил мне воспользоваться услугами своих юристов». «Когда состоялся этот телефонный разговор?» «Вечером 7-го, да, похоже на то, в воскресенье вечером». «То есть в тот же день, когда вы записывали телевизионное интервью по поводу вашей новой книги», — уточнил Страйк. «А вы неплохо информированы», — прищурился Фенкарт. «Я смотрел передачу». «Знаете», — подпустил шпильку Фенкарт, «вы не производите впечатление человека, который любит передачи на тему культуры и искусства». «Я и не говорил, что люблю», — заметил Страйк и не удивился, что Фенкарту понравился его ответ. «Но я заметил у вас одну оговорку, когда вы перед камерой называли имя первой жены». Фенкарт молча смотрел на него сквозь бокал. «Вы произнесли «Чу», а потом поправились «Элли», — напомнил Страйк. «Ну и что? Вы же только что сказали «оговорка». Даже самые красноречивые от этого не застрахованы». «В Бомбиксе Мори вашу покойную жену зовут Чучелкой». «Значит, простое совпадение?» — сказал Страйк. «Естественно», — подтвердил Фенкарт. «Потому что 7 ноября вы еще не знали, что Квайн дал ей имя Чучелка». «Естественно, не знал». «Сразу после исчезновения Квайна один экземпляр рукописи был доставлен под дверь его любовницы и опущен в прорезь для почты», — сказал Страйк. «А вы, случайно, не удостоились такой же ранней доставки?» Пауза затягивалась. Страйк почувствовал, что с трудом натянутая им нить вот-вот лопнет. Но это уже не играло роли. Список заготовленных вопросов был исчерпан. «Нет», — выговорил Фенкарт, — «не удостоился». Он достал бумажник. Намерение обратиться к опыту Страйка для придания достоверности герою его следующей книги было благополучно забыто, о чем Страйк ничуть не жалел. Увидев, что Страйк достал из кармана наличные, Фенкарт поднял ладонь и с нескрываемой желчностью сказал: «Нет-нет, позвольте мне. В газетах пишут, вы знавали лучшие времена. Как не вспомнить Бена Джонсона? Я бедный человек, я воин, который в лучшие времена своего состояния презрел бы подобное обращение». Пьеса «Каждый по-своему» цитируется в переводе Соколовой. «Вот как!» — живо отреагировал Страйк, возвращая наличные в карман. «Мне кажется, этому случаю больше подойдет другое. Сичейны сабрепстими аква интенстина пуруренс, эмизера ирипуисти омния ностра бона, ирипуисти эу ностре круделе уэненум, уитаю эу ностре пестис амичитае». Гай Валерий Катул. Цикл «Клесбии», номер 77. Далее цитируется в переводе Ширвинского. Изумление Фенкарта он встретил без улыбки. Писатель быстро опомнился. «Овидий?» «Катул». Опираясь на стол, Страйк тяжело поднялся с низкого пуфа. переводится примерно так. «Ловко ко мне ты подполз, и нутро мне пламенем выжег. Как у несчастного смог все ты похитить добро? Все же похитил, увы, ты, всей моей жизни отрава. Жесткосердечный, увы, ты нашей дружбы чума. Ну что ж, надеюсь, мы еще встретимся», — светским тоном завершил Страйк. И похромал к лестнице, спиной ощущая взгляд Фэнкарта.